пришлось пообещать ему это. Когда бы я знал в то время, какой у меня был великий предок, кот в сапогах, достигший самых высоких почестей и чинов, закадычный друг короля Готлиба, то легко доказал бы своему приятелю Понто, что всякое поделенное собрание должно бы почитать за честь принимать у себя потомка столь прославленного рода. Но тогда, еще не выходя из мрака невежества, я был вынужден терпеть, видя, как оба пуделя, Скоромуш и Понто, гнушаются мной. Мы двинулись дальше. Перед нами шел молодой человек. Вдруг он с радостным возгласом быстро шагнул назад, так что, наверное, наступил бы мне на лапу, не отскочив в сторону. С таким же громким восклицанием бросился к нему второй молодой человек, шедший ему навстречу. Они сжали друг друга в объятиях, будто друзья, которые давно не видались, и, взявшись под руки, прошли перед нами некоторое расстояние, после чего, также нежно простившись, разошлись в разные стороны. Тот, что шел впереди нас, долго смотрел вслед другу, а потом быстро юркнул в какой-то дом. Понто остановился, я тоже. Вскоре на втором этаже этого дома, куда вошел молодой человек, раскрылось окно, и оттуда выглянула прихорошенькая девушка, а за нею молодой человек, и оба весело смеялись, глядя вслед другу, с которым он только что расстался. Понто взглянул наверх и пробормотал что-то сквозь зубы, чего я не разобрал. «Что ты застрял здесь, милый Понто? Не пора ли нам идти дальше?» — спросил я, но Понто не двигался, задумавшись. И только немного погодя, резко тряхнув головой, молча затрусил дальше. «Отдохнем здесь минуточку», — сказал он, когда мы достигли красивой площадки, обсаженной деревьями и украшенной статуями. «Отдохнем минуточку, дорогой муж. Эти два молодца, что так сердечно прощались сейчас на улице, не выходят у меня из головы. Они друзья, совсем как Дамон и Пилат. Дамон и Пилат? Дамон и Пифий, поправил я его. Пилат же был другом Ареста. Он всегда заботливо укладывал его в постель, закутав в шлафрок, поил отваром ромашки, когда фурии и демоны, разгулявшись, особенно жестоко донимали беднягу. Заметно, что ты не особенно силен в истории, милейший Понто. Чепуха, бросил Понто. Зато история двух друзей знакома мне во всех подробностях. Я расскажу ее тебе в том виде, в каком раз 20 слышал ее от своего господина. И тогда, может быть, ты поставишь рядом с Дамоном и Пифием, с Арестом и Пиладом и третью пару — Формозия и Вальтера. Формозий — тот молодой человек, который недавно чуть не раздавил тебя от радости, что встретил своего любимого Вальтера. Вон в том нарядном доме с зеркальными окнами живет старый, несметно богатый президент. Благодаря своему светлому уму, ловкости, блестящей учености, Формозий сумел так подольститься к старику, что тот очень скоро полюбил его как родного сына. И вдруг Формозий сделался грустен, бледен, томен, и раз 10 за четверть часа из груди его вырывался такой тяжкий вздох, словно он прощался с жизнью. Погруженный в себя, замкнутый, он, казалось, ни за что и никому не смог бы раскрыть свою душу. Долго и безуспешно старик добивался, чтобы юноша поведал ему причину своей тайной печали. В конце концов, тот ему покаялся, что до смерти влюблен в единственную дочку президента. В первую минуту отец испугался, он вовсе не имел намерения выдавать свою дочь за Формозия, человека без чинов, без положения в свете. Но видя, как бедный юноша день ото дня все больше чахнет у него на глазах, он принял мужественное решение и спросил Ульрику, нравится ли ей молодой Формозий и признавался ли он ей в любви. Ульрика потупила взор и ответила, что молодой человек, соблюдая сдержанность и скромность, правда, еще не изъяснялся ей в своих чувствах, но она, конечно, давно замечает, что он ее любит, ибо скрыть это трудно. Она со своей стороны тоже питает к юному Формозию склонности, ежели нет к тому никаких препятствий, и милый папенька не имеет ничего против. Словом, Ульрика высказала все, что говорят девушки при подобных обстоятельствах, когда первая цветущая пора юности для них уже миновала, и часто и неотвязно сверлит голову мысль, кто же, кто, наконец, поведет меня к венцу. отцу —